Для графини это было сюрпризом. Ей никто не счел нужным это сказать. В ее прежнем состоянии духа такой удар был бы просто непереносим, но сейчас она приняла это известие просто и даже радостно, как самую естественную вещь. Графиня не знала, что объявленное сейчас ее мужем обручение было не меньшим сюрпризом и для Лизы, и для Джемса. А когда лорд Бенедикт подошел к Лизе поздравить ее, он надел ей на палец чудесный перстень с изумрудом, сказав, что она может передать его только тому, кого больше всех на свете любит, и что, по обычаю его страны, жених и невеста обмениваются самыми дорогими сокровищами. Он смутил этим не только Лизу, но и капитана, не подготовившегося к этому случаю. «Что же, друг Джемс, вы так смущены? Ведь в вашем кармане лежит тот медальон, что вам дал для вашей будущей жены Ананда? Почему же это сокровище не отдать Лизе сейчас?» «Я получил его, чтобы вручить после свадьбы». «Я беру на себя эту подробность», — улыбнулся флорентиец. «Трудно сказать, когда совершается истинный брак». Лиза поднесла к губам только что подаренный ей перстень и, глядя на флорентийца, сказала: «Скрипку свою я посвятила Будде, жизнь свою я посвящаю вам, лорд Бенедикт, а все труды, любовь, душу, мысли и сердце я сливаю с Джемсом, чтобы вместе с ним идти за вами». Она надела жениху кольцо, он подал ей медальон Ананды, увидев который, Лиза невольно вскрикнула от восхищения. Завтрак подошел к концу. Еще раз сказав графу и графине несколько слов, лорд Бенедикт и его семья условились о встрече в доме лорда Бенедикта в ближайшие дни и отправились домой, где их радостно встретили остальные домочадцы.